Он попытался втиснуть бытие в координаты новых школ. Он для всего пытается создать эталоны измерения. Даже по знанию он нашел отсчет, единицу информации. И не хочет признаться, бедняга, что беспомощен. Временам никогда не изобрести мер наполнения любви. Чем отсчитывать ее? Днями, годами, событиями? Но любовь может обезглавить исторические катаклизмы и возвести на трон вечности мимолетность. Все было в моей любви к тебе, Мемос. Мой Мемос, многое просто невозможно перечислить. И почти ничего не было. Это преследует меня всякий раз, когда думаю о наших днях. Я разучилась даже просто читать. Вот так. Открыть книжку и читать. Я все время соизмеряю. Вот у героев было то-то и то-то, а у нас не было. Сегодня целый день твержу строчки, но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Целый день твержу, и целый день думаю, и этого у нас не было. Я не могла взять тебя за руку и ввести в прохладное обиталище пастернаковской строфы. Мы не могли ощутить за спиной скифский цокот погони блоковских ямбов. Ты не мог разделить со мной звучание Яниса Рицаса. Одно из самых больших лишений в любви — лишение сопереживания. Целый день думала об этом, а сейчас вдруг запнулась на самом бескомпромиссном смысле строк. О том, что старость, да и зрелость тоже уже не терпят декламации и прозы. Но мы — странное поколение. От нас и юность требовала полной гибели, всерьез, даже когда возрастное легкомыслие отстаивало право на игру. Может, оттого и любовь наша не похожа на любовь прошлых веков. Она исполосована, нашпигована историей, собственной и мировой. Мы в капкане у истории. Но теперь с тобой я узнала, и загнанная туда, наша любовь не становится прирученной или умаленной. Похоже, в ней возникают особые черты и величины. Господи, о чем я философствую? Господи, как я люблю тебя! Как мне невыносимо! Наверное, я просто ищу спасение в чем угодно, в работе, в этих письмах, в попытках что-то осмыслить. А на самом деле все просто, как свечка. Нет мне жизни. Нет мне жизни. Нет мне жизни. Голос. Колокола буквально надрывались. Они гремели над Афинами, но я все время различал в этом исступленном хоре голос колокола кафедрального собора. Может, мне только казалось, что я слышу этот басовый стон отдельно от других, но мне казалось так. Также мне показалось утром, что я слышал голос Антониса, когда к стрельбищу Кесарьяни проезжали грузовики. Немцы везли на расстрел 200 заложников, и ребята пели свою последнюю песню, чтобы их слышал город. Мне еще 3 дня назад сказали, что Антонис арестован и находится среди заложников. Мать ничего не знала. Она ничего не знала ни об Антонисе, ни о Марии, ни обо мне.